Неужели лучший нападающий? 33 года, а ноги как у 20-летнего. 33 года, тело в наилучшей форме, на пике карьеры. День рождения Карима через 6 дней, и Франс Футболь открывает дебаты. А является ли Бензема уже величайшим французским нападающим в истории? Такой вопрос, стоит его задать, может оскорбить чувства и расшевелить самолюбие. У Карима на счету 528 матчей. Он стал самым титулованным иностранным игроком Реала, опередив бразильца Роберто Карлоса. 9 декабря 2020 года он также вошел в пятерку лучших бомбардиров Лиги Чемпионов, забив свои 68 и 69 голы в ворота команды Боруссия из Мюнхен-Гладбаха. Он отстает от Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Роберта Левандовского и всего на 2 очка от Рауля. Чем невеские причины обратиться к священным монстрам французского футбола, таким как Тьерри Анри, Жан-Пьер Папен, Мишель Платини и Раймон Капа? Журналисты «Франс Футболь» прекрасно знают, как сложно сравнивать игроков, которые не развивались в одно и то же время, на одних и тех же позициях и в одних и тех же клубах. Таким образом, журнал довольствуется тем, что обращает внимание читателей на сильные стороны каждого игрока. Мишель Платини продвигается вперед с 3 золотыми мячами и рекордными 9 голами, забитыми в чемпионате Европы в 1984 году. У Тьерри Анри за плечами чемпионат мира 1998 года, Евро-2000, 2 короны Англии и Испании, титул чемпиона Франции и Лига чемпионов с Барсой. Раймон Капа также имеет впечатляющий коллективный и личный послужной список, кульминацией которого является золотой мяч, полученный в 1958 году. Еженедельник дает возможность читателям составить собственное мнение. 71% из 4000 проголосовавших ответили «да» на первоначальный вопрос, является ли Бензема уже величайшим французским нападающим в истории. Через 10 лет после 33-го дня рождения футболиста настает очередь экип обсудить с читателями эту же тему. 29 декабря 2020 года ежедневная спортивная газета выходит с фотографией Карима на первой полосе и заголовком «Самый сильный». В подзаголовке издание задается вопросом, является ли Карим Бензема, как недавно сказал Зинедин Зидан, лучшим французским нападающим в истории. Опрос, проведенный параллельно сайтом газеты L'Equipe.fr, показывает некую тенденцию в мнениях болельщиков и читателей. 25% голосов оценивают его как второго по величине нападающего в истории французского футбола между Тьерри Анри, 41%, и Жан-Пьером Папеном, 16%. Дебаты также подогреваются высококлассной первой половиной сезона. 15 сентября 2020 года Карим забивает 4 гола из 6 в единственном тренировочном матче против Хетафе. С 20 сентября по 20 декабря он забивает 12 раз и отдает 5 голевых передач, подтверждая, что именно он является главным в атаке после ухода Криштиану Роналду. Карим участвует в 27% голов своей команды по сравнению с 8% в португальские времена. Это, однако, не мешает возникновению очередной волны слухов об уходе Бензема в конце лета, когда президент Флорентино Перес проявляет интерес к Килиану Мбаппе. Обозрев штабель имеющихся и потенциальных нападающих Мбаппе, Бензема, Венисиус Джуниор, Эден Азар, Родриго, на поверхности появляется Олимпик Лион, и через спортивного директора Жунинью забрасывает удочку, но без особой надежды на успех, на положительный результат. В конце января 2021 года муссирование вопроса о возвращении в родной клуб возобновляется вновь, теперь уже после подкаста Карима Джазири для болельщиков. «Да, Карим очень этого хочет», — говорит он Гонкаст, «но речь не о дне сегодняшнем. Он говорит со мной об этом регулярно, он смотрит все матчи, он привязан к своему городу, он регулярно возвращается в Лион». Жан-Мишель Ала признается в эфире RMC, что прошлым летом действительно наводились контакты, но президент Олимпик Лион не питает иллюзий относительно своей способности вернуть самородка домой, напоминая лишь, что возвращение в клуб нападающего было бы мечтой для всех болельщиков. В апреле 2020 года Джазири окончательно развеял все витавшие в воздухе иллюзии. Агент, который снова представляет мадридскую звезду после недолгого пребывания Карима под крылом агентства Best of You, заявляет сайту Made in Food, что Бензема где-то в глубине души имеет желание вернуться, потому что это его клуб и его город. Но сегодня он ближе к продлению контракта, чем к возвращению в Лион. Более того, Реал даже не ждет, когда истечет последний год его контракта, чтобы подписать новый, как он это делал с другими 30-летними, Серхио Рамосом, Лукой Модричем и Лукасом Васкесом. Директора не хотят ни на йоту рисковать своим номером 9, даже несмотря на то, что Карим постоянно повторяет во всех интервью, что заинтересован продолжать защищать цвета лучшего клуба в мире. Официальное объявление появляется в последние дни августа 2021 года на аккаунте француза в Инстаграм. Социальная сеть Инстаграм запрещена на территории Российской Федерации. Карим размещает фотографию с Флорентино Пересом и футболкой с цифрами 2023. Подпись гласит: «Моя история продолжается в лучшем клубе мира. Для меня это большая честь. Спасибо вам за доверие, которое вы продолжаете оказывать мне после стольких лет. Мы никогда не сдаемся. Хала Мадрид». Продление контракта с мадридским Реалом до июня 2023 года становится эпилогом отличного сезона для французского нападающего, но эмоциональное напряжение снимется еще очень нескоро. 28 октября 2020 года. Программа «Телефут» транслирует эпизод, снятый во время перерыва в матче Боруссия Мёнхен-Гладбах «Реал Мадрид» в Лиге Чемпионов. В холле раздевалки Карим недоволен игрой своего товарища по команде Венисиуса Жуниора. «Он творит, что попало», — Карим выговаривает Ферлану Менди. «Брат, не играй с ним, он играет против нас». Главному тренеру Зинедину Зидану придется тушить вспыхнувший пожар. 7 января 2021 года. Прокуратура Версаля объявляет о передаче в уголовный суд дела о шантаже. Карим Бензема подозревается в соучастии в попытке шантажа. Ему грозит 5-летний тюремный срок и штраф в размере 750 тысяч евро. 5 февраля. Президент Французской Федерации Футбола Ноэль Лаграе заявляет, что сборная Франции не нуждается в услугах Карима Бензема, хотя, конечно, Бензема – игрок, который лично мне очень нравится, я с удовольствием смотрю, как он играет. Однако слышатся голоса, призывающие все-таки вернуть нападающего в первую команду страны. Чемпион мира 2018 года Адиль Рами уверяет, что Франция заслуживает иметь Карима Бензема, а Карим заслуживает узнать команду поближе. Его агент Карим Джазири кипит от злобы. Весь мир задается вопросом, почему его не отобрали. Даже если кто-то совершил убийство, если он заплатил долг, его бы взяли в отряд. Бензема близко никого не убивал, его даже не судят. Вы когда-нибудь видели такую великую справедливость в мировом футболе? Парень его уровня, который 15 лет в мировом топе и 6 лет не был в отборе. Такого просто не существует. 20 марта. Карим забивает в 7-й раз в 5 матчах. Его дубль против Сельты Виго сопровождается ассистом Марко Асенсио. Его 16-й и 17-й голы в сезоне совпадают с 10-й победой команды подряд. После матча Зидан не сдерживает восхищения. Для людей, которые любят футбол, наблюдать за его игрой – удовольствие и роскошь. 11 апреля. «Золотой коготь Бензема» – красуется надпись на первой полосе «Экип». Накануне француз забил великолепный гол в классику, и Реал одержал победу со счетом 2-1. Карим не забивал Барсе почти 4 года и на 14-й минуте открывает счет ударом пяткой назад с передачи Лукаса Васкеса. Испанская пресса также приходит в восторг. «Потрясающий удар пяткой», — поет дифирамбы «Эль Паис». «Это была ночь золотой пятки», — пишет АЭС, заверяя читателей, что до ухода Роналду Карим был джинном, который иногда выходил из своей лампы. Но сегодня этот игрок с легкостью ведет команду Реал Мадрид по полю. Он станет обладателем титула лучшего, если его команда выиграет. Марка доходит до того, что смеет ставить под сомнение доминирование звезды Барселоны. А что если бы не Месси был лучшим игроком в Ла Лиге? 27 апреля. В первом матче полуфинала Лиги Чемпионов против Челси на мадридском стадионе лодка Реала дает течь. Под проливным дождем столичный клуб довольно быстро уступает привыкшим к непогодам лондонцам. Карим помогает команде сохранить лицо и спасает положение, уравнивая шансы команд, забив еще один исключительный гол. На этот раз он воспользовался тем, что Казимира выигрывает вверх и скидывает мяч в штрафную, в район точки пенальти. Мяч попадает на голову выпрыгнувшего Милитао. Мяч устремляется дальше, теперь уже на голову Карима, который, положив корпус, бьет правой ногой в ворота, и мяч с реактивной скоростью отправляется в сетку. Ничья 1-1. В ответном матче Реал логично проигрывает будущим чемпионам Европы со счетом 2-0. До этого поражения Реал уже потерпел две неудачи в начале 2021 года. Поражение 2-1 в полуфинале Суперкубка Испании от Атлетик Бильбао, вопреки удавшейся на 73-й минуте попытки Карима уменьшить счет. Хуже того, за этим последовало унижение 20 января в третьем раунде Кубка Испании. Несмотря на выход француза на часовой отметке и численное превосходство в дополнительное время, мадридцы выбыли из турнира со счетом 2-1, проиграв клубу из третьего дивизиона Депортиво Алькаяна. 5 месяцев спустя Реал все еще борется за титул в самый последний 38-й день сезона. Команда Зидана идет без поражений уже 18 матчей, а Карим с 22 голами пытается не пропустить появление на горизонте 4-го титула в Ла Лиге. 22 мая 2021 года в закрытом матче на Вальдебебас Реал вырывает победу над Вильяреалом. Карим сравнивает счет на 87-й минуте ударом в верхний угол, а затем подает на хорвата Луку Модрича, который на 90-й минуте увеличивает преимущество – 2-1. Однако такой победы оказывается недостаточно. Атлетико выигрывает у Вальядолида с таким же счетом, а это значит, сохраняет преимущество в 2 очка. Столичный сосед завоевывает свой первый титул чемпиона с 2014 года. Впервые за 11 лет Реал завершает сезон без единого трофея. Чрезвычайно печальный результат, тем более что на личном уровне Карим достиг многого. После 23-го гола в ворота Вильяреала он вновь становится вторым после Лионеля Месси, 30 голов, в списке самых результативных бомбардиров Ла Лиги. Однозначно, Бензема – самый значимый игрок в команде с весьма впечатляющим результатом – 30 голов и 9 ассистов в 46 официальных матчах. Неужели это лучший сезон в его карьере? «Мне очень весело в этой команде», — восторгается Карим. «Я наслаждаюсь каждой тренировкой, каждым матчем. Я всегда стараюсь делать что-то большее. Я стараюсь лучше заботиться о себе, больше тренироваться. Мне 33 года, но есть игроки, которые играют на высоком уровне даже в 39 лет. Я много работаю в течение недели, и я намерен продолжать в том же духе. Люблю футбол на высшем уровне». Хорошие новости, потому что его сезон еще не завершился.